мне поцелуй по воздуху. Но не выйдет она, потому что пьяна. Ванне радужно плюет она. Смотрела вниз, закружилась голова, и в воздухе повис ее волосок. Был красивый прыжок, но ужасный удар. Это увидав, парень подумал, что горячка белая вновь к нему пришла. Эх, наверное, зря выпил пол-литра, я гитару в кусты швырнул и пошел домой спать. Чтоб завтра опять к ней прийти и сказать: я люблю тебя, но не выйдет она, потому что мертва, в луже крови лежит она. Ночью темною, дома под окнами, парень с гитарою, серенаду пел.